Как вы думаете, человек, который занимается искусством, это от каких-то комплексов и недостатков? Нет, я считаю, что человек, который занимается искусством, он должен относиться я в непродажном детстве, никому не подчиняться. А другой сейчас взрослый. Все художники, они как бы живут в крепостях. Настоящий художник, который не может быть продажным, он смотрит с позиции Экзюпери, с позиции маленького принца, на эту драму, которая описана Шекспиром, прорвала связь с Бреном. Я его повторял уже. Те, кто брал Берлин, роются мусорника. Прорвала связь с Бреном. Если бы те, которые погибли в 20-30-е годы за Украину, если бы они пришли на дебаты, и явилась Герман, явился Шуфрич, явился Чечетов, Шкиря, приходит цей Хара, можешь представить, Ніцца даже, если бы пришли, они бы не поверили, что они погибли ни за что, что все вернулось обратно, да еще людям каким попало. Ты можешь представить, травма фантастическая, понимаешь, невероятная. То есть бессмысленная гибель всего предыдущего поколения. Они были в плену великого счастливого будущего, о котором Ленин говорил на съезде комсомола. Все, кто не старше 35 лет, будут жить при коммунизме. Представляете? Сраться можно, а? Это страшное дело. Поэтому все люди попадают под, я бы сказал, под магнетизм, дышат воздухом. Политика на улице, трамвай, троллейбус, и все говорят уже, не верят ничему. Поэтому на природу надо нормативы развалить, а потом идет уже, ты как бы кидаешь идеологически провокативный для толпы камешек из горы, а дальше идет уже лавина, там уже сотни тысяч гудит, скалы, никто уже не может остановить. И тот такие вот тоже появились. Если туда толпа, она тупая, она за гречку продает, кого хочешь, родину ее ни хрена. Ее можно отравить, что она может снести, строить магнитки, все, но нужно очень сильный концлагерная система, и она может снести город. Вот если бы Сталин сказал, говорят, разрушить, то им точно вырвали, если бы захватили. Понимаете? Поэтому такие, как вот Лукашенко, Медведь, Шатун, они держат нормы, эту толпу. Никак и демократия, это для опасно. Толпы не должно быть. Это демократии нигде в мире нет. Это ложь. Поедь в Америку, нигде, Швеция, Норвегия, Дания, за все надо платить. Это налоги. И символом, метафорически говоря, символом демократии является электрический стул. Ты можешь где угодно зарабатывать, борделицу держать, что хочешь там, но ты должен платить налоги. Выпускай самолет, атомные бомбы, трамваи, карандаши. Что хочешь, но должен платить налоги системы. Если не подчиняешься, тебе крышка. Понимаешь? Ну, Уотергейт. Женщина расковыряла этот процесс, и он погиб. А нас никто ни за что не отвечает. У нас продолжение Степана Разинской, Пугачевской системы. У нас. Еще со времен татаро-монгольской иго. Поэтому символом социалистической системы является Красная площадь, где казнили Пугачева, Степана Разина. И Ленин похоронен рядом. И между ними разница простая. Тех поймали, Ленина не успели. Понимаете, да? Им тоже была бы крышка. 20 января 2017 года он выступал в Цюрихе в 36-м томе Ленина, по собрачению. И он говорит, до новой, мы старики, до новой революции не доживем. А через 50 дней, 12 января, марта, к нему пришел еврей Самуил Бронский, социал-демократ, Крупская пишет. Владимир Ильич только что позавтракал, собрался в библиотеку в Цюрихе идти. А ему Самуил Бронский говорит, Владимир Ильич, а вы знаете, у России революция, чего вы тут сидите? А он же говорит, что мы старики не доживем. И он при помощи армянских денег появляется в революции. Это символик. Есть такая книга «140 бесед с Молотовым». Чую, написал поэт, живущий в Москве. Так он говорит у Молотова, скажите, Вячеслав Михайлович, Ленин болел сифилисом? Бо все говорят, болел, не болел. Молотов даже не говорит, да или нет. Говорит, да, скорее всего, наследственный у него. Он же знал все секреты Кремля. Я могу вам точно дома найти, прочитать, как он. Скорее всего, наследственный. То есть точно был, точно сифилис. А рядом стоял Шута Иванович, сосед Молотова подачи. И говорит, хорошо, хоть не трипер, как будто трипер опаснее, чем сифилис. и хохочет, понял, да? То есть это Ленин это компенсативный, ну, полупидорас, да еще сипит сам больной. И так как у него никаких нет норматива, не надежды, он занимается компенсативной властью. Он думает о ней день и ночь, и он пишет эти книги. Я прочитал все 50 томов и все повыписал. В интеллигенции, в родине. Я выдам книжку чуть позже. Понимаете? Ну, это потрясающе. Но для этого нужны институты специальные, чтобы они занимались просвещением нации. Чтобы нация относилась цинично, но не цинично поверхностно, а с глубоким знанием. Тогда нацию можно объединить. А так ни хрена нельзя сделать. Чего? Бо жизнь человеческая краткая, все люди заняты. Они этой херней, что я говорю, не будут заниматься. Этим только занимаются спецслужбы и политика. Одни природные есть, природные. Лукашенко это природный, Сталин это природный, они ощущают, Гитлер это природный, он ощущает толпу, понимаешь, что толпу. А другие есть подготовленные, вот Путин считает это подготовленным, не природный, а подготовленный. Понимаешь? Какой мотив Голодомора? А, хохлы все время восставали, вот Григорьев, Махно. И они в центре республики, в этой статье там очень хорошо я описал. И она являлась Украина преградой между Крымом и Кавказом, где была нефть. Поэтому их надо было переконопатить. И на Украине 85% крестьян, они все собственники, являются врагами народа. Ну, врагами идеи сделать коммунизм. Коммуну. И все должно быть выровнено. Марксист Ленин предполагал устройство коммуны, где равенство в рабстве должно быть. В рабстве. И в 11 томе, 222 страница, Ленин говорит, что мы боремся против крестьянства вообще. То есть коммунисты боролись против народа вообще. Это фантастическая фраза, глубинная. Она стоит дороже, нежели все докторские диссертации, сделанные в нашем институте истории Смоленска и в институте Куроса. Эта фраза Ленин говорит, мы боремся против крестьянства вообще, без распределя. На середняков, богатых и бедных. Понятно, да, но на нация ни хера не понимает, она и не нужна. Но все заняты, вот он вынимает платочек и протирает свой Lexus. Но он не знает, что он обреченный. Из всех самых богатых людей из 100 будет убито 90. 70 уже убито, осталось 20. Кто их убивает? А? Кто их убивает? Они же убивают, в борьбе за людей убивают. Это был Горки, я говорил вам, Горки, Леван, Пугачевский, Якиру, Баревича, Дурки, Радек, Троски, все перебиты. 70 тысяч людей, которые выходили в мир в моей выставке, я там подал, я купил в этом Иерусалиме книгу Абрамовича, в 84-м году выдали, «Бойовые годы». И там поданы комиссары, 3000 комиссаров, 5000 комиссаров, все евреи. Вот они полками, фронтами, дивизиями, и там написано, что до дня все погибли. То есть высшая сила, которую мы называем Богом, она охраняет вот это свое любимое создание, толпу. И толпа, в зависимости от того, где она живет, арабы, они пески, у них нет цветоощущения, они живопись слабые. Хохлы на черноземе. То есть Бог создал, не ясно с какой цели, куда, это второй вопрос. Но он охраняет. Ему все равно будет хохлов, 50 миллионов или 5. Но он их охраняет. И он их охраняет. Это ни один не выиграл, кто хочет быть над ними королем. Ни один. Все погибли в 30-е годы. Все. Кто руководил, старался руководить страной. Все до одного. Погибли их жены, внуки. Вот у Тухачевского жена красавица. Не выиграл никто. Одна дочь где-то там. Все погибли. И этих рекордов книг говорится. Даже тот, кто по ошибке заходит в этот поезд, погибают. Вот это был вот это как министр транспорта, ну все вот эти.